«Может, мне выйти?» – встряла я. «Нет-нет, прошу вас!» Мэри закрыла ладонью микрофон. Лицо ее напоминало недопеченную лепешку. Помня, что мне следует беречь силы, я опустилась в кресло с ручками в виде львиных голов. «Значит, снова угрозы?» Мэри резко встала. Грудь ее под девичьей ночнушкой судорожно вздымалась. Каким-то образом она ухитрилась обмотаться телефонным шнуром. «Ну-ка, еще раз! Что ты хотела бы со мной сделать? Минуточку, погоди! Почему бы тебе не повторить это при свидетели? Как ты запихаешь меня ночью в багажник своей машины и, нежно укачав, сбросишь с вершины утеса?» Трясущейся рукой Мэри протянула мне трубку, едва при этом не задушив себя шнуром. Выкарабкавшись из кресла, я толком не решила, что делать. То ли размотать шнур, то ли выслушать Теолу и тем самым помешать ее коварным замыслам. Но крик Мэри: «Элли, выслушай ее, она это серьезно!» пробил броню моей британской сдержанности. Слишком поздно. Она повесила трубку. В глазах Мэри застыло бессмысленное выражение. Трубка выпала из ее руки, а сама она привалилась ко мне. Я робко потрепала ее по плечу. «Ну, полно, полно!» – промямлила я, пытаясь прорваться сквозь ее рыдание. «Если бы я только сумела выяснить, где она находится! Чем больше между нами штатов, тем спокойнее я себя чувствую!» Лицо Мэри было перекошено от ужаса. «Вы не знаете, какой она может быть! Мне надо немедленно отсюда бежать!» Она метнулась в гардеробу, распахнула дверцу и остановилась. «Нет!» Мэри прижала пальцы к вискам, сдвигая стрекозьи очки на лоб. «Нынешняя, заново родившаяся Мэри Фейт, любимица литературных кругов, не убегает, поджав хвост. На этом острове я в такой же безопасности, как во всех прочих местах, а кое-чему могу положить конец уже сейчас!» Твердым шагом она направилась к тумбочке. «Больше ты мне не позвонишь, мамочка-монстр!» И с этими словами силой дернула телефонный шнур, тем самым обелив доброе имя Джеффрис. Теперь в Мэйденхолле уже точно не было телефона. «Элли, вы не обидитесь, если я не поеду с вами в грязный ручей?» Мэри снова улеглась на гобеленовое покрывало, закрыла глаза и замерла в полной неподвижности, невольно вызывая в памяти к моему великому стыду слова песенки из одного мюзикла. «Не видала я красивее мертвеца, что за дивный цвет синюшного лица!» Задергивая оранжевые занавески, дабы избавиться от наигранного радушия солнца, я подумала, какая жалость, что никто не прикончил Теолу Фейт. Во время поездки в грязный ручей на моторной яхте скромное обаяние Пипса предстало во всей красе. В костюме цвета слоновой кости, с виднеющимися сквозь прищур набрякших вет желтоватыми белками, он смахивал на утопленника, которого подняли из глубин. Пассажиры, к числу которых помимо Соланж, Эрнестины и меня, относился и Хендерсон Браун, время от времени перебрасывались словами. Возможно, именно мрачное лицо мистера Брауна под белой панамой усиливало образ корабля-призрака, которому никогда не суждено достичь берега. Солнце палило вовсю, и не успели мы преодолеть и половину расстояния, как моя спина готова была треснуть от жары, а брови опалились, как щетина поросенка. Намек на ветерок поманил и тотчас растаял. Брызги жалили лицо, но не охлаждали. Река была гладкой, как бутылочное стекло, не считая спорадических барашков. Я попыталась сосредоточиться на пейзаже. Известковые скалы, вершины которых ощетинились редкими деревьями на манер фирменной прически индейцев племени магавков. Нетрудно представить себе индейцев, ведущих оттуда наблюдения, в те времена, когда грязный ручей был еще поселением первых колонистов. Ага, вот и берег стремительно и неотвратимо надвигается на нас, будто сама судьба. Сквозь проемы между домами я углядела кукурузные поля и угол красного сарая. Правее белела обшитая вагонкой церковь. Все та же пуританская невозмутимость, какую я подметила во время поездки из Бостона. Вот уже виднеется грязная колея, где мы припарковали машину. Деревья были великолепны, но на этом прелести кончались. Бензозаправочная станция была отвратительна. Кегельбан-везунчик выглядел убого, а бару Джимми напоминал заброшенный склад. Неожиданно мистер Хендерсон Браун встрепенулся и, наступая мне на пятки, торопливо выскочил из лодки. Стоя на пристани в окружении своих спутников, я услышала, как вновь ожил мотор. Поп-Пипс отчалил обратно к Мэндон-Холлу. Он пробурчал что-то насчет того, что вернется за нами, но вот подробностей я не уловила. Я чувствовала себя совершенно неживой, как бревно, которое волны прибили к берегу. А когда снова подняла взгляд, то уже стояла на углу главной улицы среди мусорных урн, содержимое которых исследовал какой-то кот. Его сходство с Тобиасом ограничилось двумя ушами, четырьмя ногами и отличным комплектом усов. Но я вдруг ощутила непреодолимое желание умыкнуть его И вот тут я вернулась с небес на землю, в свое упитанное тело. Впереди у меня было утро, которое надо как-то убить. И муж. Остальные договорились разделиться и встретиться вновь в баре у Джимми в час дня. Подавив себе ребяческий порыв напроситься к Эрнестине в компанию, пока она будет таскаться по магазинам в поисках лосьона для загара, я решительно перекинула сумку через плечо. «Ну, право же, Элли, тебе нужно обзавестись специальным ярлычком, которыми авиакомпании снабжают путешествующих самостоятельно детей». Вчера мне показалось, что грязный ручей закупорил окна и двери в ожидании пулеметной атаки. Теперь же я невольно задумалась, неужели его мирные жители все еще в плену сладкого утреннего сна? Эрнестина, графиня и Хендерсон Браун были таковы. Любопытно, а светофор здесь что, заклинило на красном? Да нет, из-за угла вырулил грузовичок, а за рулем сидел молодой парень в бейсболке. Неизвестно, откуда появился великан в рабочем комбинезоне и тяжело протопал по разбитым ступенькам столовой с картонным меню в окошке. Дверь с грохотом захлопнулась за ним. Может, за этими пыльными окнами кипит бурная жизнь? Мозги мои плавились вместе со всеми прочими органами, но тут мне ниспослан был знак свыше. В образе вывески над дверью покосившегося серого дома, переоборудованного в магазин модной одежды, с платьицем один размер подходит всем на витрине. Беглый осмотр моей расползшейся юбки убедил меня, что магазинчик этот необходим мне почти так же, как и я ему. Дама с туповатым лицом и общипанными волосами восседала на кухонном табурете, прислоняясь спиной к кронштейну с ситцевыми туалетами. «Ищите что-то определенное?» Она сменила позу на мини-вальяжную, но не встала. «Я хочу что-то посмотреть, понимаете, что-нибудь для беременных». Я зависла над прилавком, заставленным игрушками. «Возможно, я несколько опережаю события, у меня всего четвертый месяц. Как вы думаете? Выбирайте». Судя по тону, она недолюбливала покупателей. «Подыщите что-нибудь подходящее, сбросим 10%. «Спасибо». «Вы уж извините, мне нравится, как вы говорите». «Спасибо». Она снова закинула ногу на ногу. «Бабушка моя тоже говорила на этом ломаном английском. Девушкой она приехала из какого-то Лисестершира, так кажется». «А вы часом не знаете никого по фамилии Райт?» «Простите». Энтузиазм мой снизился ровно на 10%. «Вы у нас проездом или прибыли вместе с этими самыми кулинарами?» Она произнесла это так, будто их доставили в пакетике вместе с инструкциями по приготовлению французского лукового супа. С метущимся взглядом, точно сознаваясь принадлежности к банде Джека-потрошителя, я покаялась в преступной связи. «А скажите-ка», — она потянулась к тарелке с мятными конфетами, «что там творится-то на этом острове дьявола?» «Не могу сказать, честное слово». Она подкинула конфетки на ладони. «Они вас что, на макароны покромсают, да? Если проболтаетесь?» «Ничего подобного». Я перебирала на кронштейне юбки с эластичным передом. «Просто устав общества требует абсолютной секретности». «Чего-чего?» Она крутанулась на ножки своей табуретки и оказалась прямо перед моим носом. «Пароли там, значит, договоры, подписанные кровью и всякое, что прочее чушь? Ха-ха-ха!»